Глава 31. Обыск библиотеки по горячим следам ничего не дал. Видимо, лорд Магарет считал, что достаточно подсказал будущим искателям кристалла со странными огнями, и размещать там еще какие-нибудь подсказки незачем. Тайна второго ключа, зашифрованная в балладе о драконьих огнях, оставалась неразгаданной. Перед сном Клариса заглянула в лекарскую, посмотрела на спокойное лицо завхоза, привычным жестом взяла его за руку. «Вообще-то, лорд Магарыч, я собиралась выразить свое возмущение насчет канализационных ловушек», — сообщила дознавательница. Но я тут подумала. «Раз уж туда попал лорд Грайси, претензии снимаются. Если не считать момента, когда мы переживали, что он утонет, мне даже понравилось. Но мне почему-то кажется, что когда вы проектировали эту ловушку, то думали о своих загадочных родственниках, тех самых, которые наследуют носки». Лорд Магарыч, конечно, не мог подтвердить насчет родственников, но Клариса не теряла надежды услышать об этом непосредственно от него. Хотя и подозревала, что если так пойдет и дальше, то список вопросов к завхозу перестанет помещаться в ее блокноте. Следующий день Клариса начала с опроса студенток. В этот раз она охватила второй и третий курсы, а первокурсница ставила на завтра. Опрос проходил в библиотеке, и в перерывах между студентками дознавательница рыскала между стеллажами и осматривала стены в поисках возможных тайников. На этот раз она учла ошибки и первым же делом сняла заклинание. Оказалось, что вся библиотека окутана легкой зеленоватой дымкой. По цвету было понятно, что это разрешенное заклинание, но там, похоже, было что-то бытовое, на влажность или температуру. И все же Клариса смотрела на это сияние и повторяла. «Ветер развеется, день превратится в прах, когда на землю упадет тень дракона и загорятся странные огни». В балладе эти огни оказались призраками, но доблестным искателям кристалла такой вариант, конечно, не подходил. Версию, что Магарыч раздобыл где-то призрака и отправил его сторожить Оринский кристалл, не рассматривал даже лорд Рикошет. У Кларисы что-то вертелось в голове еще со вчерашнего дня, но она никак не могла сформулировать нужную мысль. Зеленая дымка и странные огни напоминали ей о болотах, но толку от этой ассоциации не было никакого. В обед дознавательница взяла лорда Грайси, они спустились в подвал и сняли заклинание в той каменной кишке, где обнаружился первый ключ. Следы магии обнаружились в стене, а вот проваливающаяся плита, обеспечившая преподавателю манер купания в сточных водах, приводилась в действие механизмом. Правда, лорду Грайси от этого было не легче. Он ходил язвительный и злой, и то и дело обливался одеколоном. Все же день в библиотеке прошел не зря. Версия про то, что в Академии орудует беспринципный экспериментатор, желающий вернуть леди возможность летать, неуклонно подтверждалась. Список студенток, видевших странные сны про полеты, становился все больше. Увы, но параллельно с ним увеличивалось и число девиц, которые уже не девицы. «Пятикурсницы видят странные сны с прошлого учебного года», — рассказывала Клариса ректору. «А второкурсницы с этого семестра. Значит, убийца начал со старших курсов. Ну и по количеству тоже. Вчера я выявила 13 таких леди, а сегодня всего 5. Думаю, что среди первокурсниц их будет еще меньше». 18 студенток», — качал головой лорд Рикошет. «В моей академии! Это ужасно!» Невинность студенток они обсуждали в лекарской, при активном участии Оси и пассивном лежащего без сознания лорда Магарыча. Температура у него уже упала до нормальной, и все продолжало понижаться. Ни Кларисе, ни Рикошету это не нравилось. «Я получила ответы из других учебных заведений. Такая проблема только у вас», — заметила дознавательница, когда ректор перестал сокрушаться по поводу падения нравов и летающих леди. Что подтверждает версию об экспериментаторе-одиночке или небольшой группе лордов, считающих, что ночь любви может вернуть леди способность летать, — осторожно сформулировал Рикошет. «Можете сказать прямо, верящих в волшебную силу потрохушек», — фыркнула Клариса. «Кстати, вы слышали, что у лорда Регалиона появился соперник?» Лорд-ректор остановил задумчивый взгляд на укрытом одеялом завхозе, и дознавательница сочла необходимым уточнить. «Соперник по линии леди Агаты». «Давно пора», — горячо одобрил Рикошет. «Кстати, это объясняет, почему Регалион второй день ходит какой-то странный. Видели бы вы его взгляд». Клариса поспешила заверить его в том, что она-то регалионовских взглядов навидалась на всю жизнь и прекрасно обойдется без них в дальнейшем. Но почему роковой брюнет испускает их по адресу ректора, ей совершенно непонятно. «Да не те это взгляды», — развеселился Рикошет. «Он смотрел на меня так, будто хочет разорвать на много маленьких ректоров. А знаете, когда это было? Сегодня леди Агата поймала меня возле столовой и принялась как-то странно извиняться за бардак у меня в шкафу. И тут нас увидел Регалион. Я не понял, он что, решил, что это я за ней ухаживаю?» «Похоже на то», — кивнула Клариса. «По Академии ходят слухи, что пока Регалион был в ссылке, леди Агата нашла себе нового лорда, гораздо лучше, чем бабник, не умеющий держать свои драконьи яйца в своих драконьих штанах. И что пока мы с вами, играясь и лазали по подвалам, Регалион бегал по Академии, рассчитывая застукать Агату с любовником». О том, что эти слухи распространялись через Ванессу с подачи Кларисы, дознавательница уточнять не стала. Рикошет и без того покраснел на драконьих яйцах. «Зато Регалион перестал разгуливать с голым торсом у меня под окнами», — добавила Клариса. «Хотя, знаете, сегодня за ужином он опять смотрел на меня томным взглядом. Но ничего, я попросила коллег прислать мне парочку кактусов». Какое-то время они обсуждали вопросы метания кактусов полуголых драконов. Потом лорд Рикошет вернулся к предыдущей теме. «Не все же хотел бы я знать, что Агата делала у меня в шкафу». Клариса услышала шаги и прижала палец к губам. Слишком поздно. Дверь в лекарскую распахнулась. В проеме появился лорд Регалион с букетом тюльпанов в руках и вопросом в глазах. «Что-что Агата делала тебе в шкафу?» «Регалион!» — порозовел Рикошет. «Ничего! Я сам не знаю, с кем она там была, но точно не со мной, клянусь! А зачем ты сюда вломился, да еще и с цветами? Магарыч не любит тюльпаны!» Рикошет скочил на ноги, встречая взгляд рокового брюнета. Секунду лорды испепеляли друг друга глазами, потом Регалион, видимо, вспомнил, как его выкидывали из Академии в прошлый раз, и пробормотал. «Прости, я не хотел тебя ни в чем обвинять». «Ерунда», — отмахнулся Рикошет. «Схожу-ка я за вазы для твоих тюльпанов». Он удалился за ширму и принялся звенеть там банками, рассчитывая, видимо, освободить одну под букет. Это была стратегическая ошибка, потому что лорд Регалион тут же успокоился насчет Агаты и вспомнил про второй предмет обожания. «Леди Клариса, ваша улыбка восхитительна», — заявил он, протягивая букет. Дознавательница окинула цветы мрачным взглядом и мысленно отправила в задницу багрового демона и Рикошета, и Регалиона с Агатой. «Вы знаете... «Я тоже не очень люблю тюльпаны», — осторожно сказала она. «Так что подарите их кому-нибудь другому. У вас же полная академия девиц. Мы, конечно, установили, что половина из них не девицы». «Вовсе не половина», — заявил ректор, появляясь из-за ширмы с пустой банкой в руках. «Большинство моих студенток, за редким исключением...» «Примите эти тюльпаны в знак моей искренней...» «Да отвяжитесь же вы!» Они слишком увлеклись выяснением отношений и потеряли бдительность. Все трое, включая Кларису, которая прослушала стук облучков за дверью, и спохватилась лишь тогда, когда леди Агата влетела в лекарскую, выхватила из рук Регалиона букет и швырнула его под ноги Кларисе. «Какая же я дура! Хотите забрать его? Забирайте!» Регалион распахнул глаза и повернулся к возлюбленной, а та уже шагнула к нему и отвесила полновесную пощечину. «Между нами все кончено!» Она решительно развернулась, налетела на стул, выскочила из лекарской и хлопнула дверью. Регалион бросился за ней и зацепил второй стул, а Рикошет уронил банку в порыве чувств. К счастью, она не разбилась, а укатилась в угол. Дознавательница нежно взглянула на дверь, перевела взгляд на багрового, словно отставку дали ему Рикошета, и принялась наводить порядок, поднимать стулья и банку и собирать растоптанные цветы. К счастью, гроза в виде ревнивой Агаты прошла в отдалении от завхоза. Клариса подумала, что если бы и в него что-нибудь кинули, в деле бы точно прибавилось трупов. «Клянусь штанами лорда Грайси, лорду Генриху бы это понравилось», — сказала она, запихивая тюльпаны в банку головками вниз. «Кто бы знал, что Агата такая... скорая на расправу. Интересно, откуда она узнала, где сейчас Регалион? Определенно, это не лекарская, а какой-то проходной двор.